Королева баррикад. Роман. Через неделю после смерти герцога Анжуйского король Генрих III сидел у себя в Лувре. За его креслом вытянулись герцоги Крильон и Депернон. Перед королем стояла королева-мать, бледная, застывшая в ледяном спокойствии. Хотя Генрих не раз просил ее сесть, но она предпочла остаться стоять. «Итак, государь, — сказала она, — вы вызвали меня, я жду». «Государыня-мать, — ответил король, — я хотел извиниться перед вами в присутствии этих господ, которых считаю своими вернейшими слугами, в том, что так долго не делал попыток воспользоваться вашими мудрыми советами». «Сын мой, — ответила королева, — я всегда готова прийти к вам на помощь советом, но только не поздно ли теперь? К сожалению, слишком многое произошло во время моего заточения в Амбруазе и господствования ваших миньонов. Они умерли, государыня-мать?» «Умерли, но оставили прискорбное наследство вашему величеству». «Какое наследство?» «Народную ненависть». Генрих и бровью не повел в ответ на это, а спокойно сказал: «Государыня, я знаю, чем можно заставить народ образумиться. Этого недолго ждать, и если парижане вздумают отказать мне в повиновении, я им не позавидую». Королева-мать не без удивления посмотрела на сына. «Пора уже нам открыть глаза, — продолжал король, — и обратить внимание на интриги лотарингского дома». «Но ведь я уже давно обращала ваше внимание на это, государь», — не без иронии заметила Екатерина. «Я совершил ошибку, поверив дружбе герцога Гиза и не приняв достаточных мер предосторожности против адской изобретательности его сестрицы, герцогини Монпансье». «О, вы еще не знаете, государыня-мать, на что дерзнула эта женщина в Шато-Тьерри». «Я все знаю», — спокойно возразила Екатерина. «Я даже знаю, что монах, ставший орудием ее рук, не умер». «Да», — ответил Генрих, — «я приказал врачу сделать все, чтобы спасти этого человека. Когда он окончательно оправится, то предстанет перед парламентом». Королева-мать пожала плечами. «Парламент всецело предан лотарингскому дому. Меньше, чем своему законному государю? Хотела бы я, чтобы это было так. Значит, вы, ваше величество, предполагаете арестовать герцогиню? А когда именно?» «Завтра, после возвращения из Сен-Дени, потому что вы, наверное, не забыли, что завтра назначено перенесение останков моего возлюбленного брата». «Государь, — с бесконечной грустью сказала Екатерина, — вы вызвали меня к себе, чтобы заняться политикой. Так забудем же на это время наши семейные скорби, ведь тело Франсуа набальзамировано, и с его похоронами можно обождать». «А для чего бы это?» «Государь, у меня дурные предчувствия относительно этой поездки в Сен-Дени. Вообще, по-моему, вы совершили громадную ошибку. Сменить Лувр на Сен-Клу, а Сен-Клу на Шато-Тьерри? Король должен быть в Лувре и никогда не покидать этого дворца, потому что там бьется истинный пульс государственной жизни. Ведь когда хозяина нет, слуги распоряжаются по-своему в оставленном им жилище. В то время как вы были далеко от Парижа, Гизы безраздельно царили в нем». «Их царству настал конец, государыня. Согласно показаниям монаха, герцогиню будут судить и присудят, по крайней мере, к пожизненному заключению». Королева снова пожала плечами и сказала: «Государь, если вы захотели послушать меня, вы взяли бы 20 преданных вам гвардейцев, поручили бы их герцогу Крильону и приказали бы ему отправиться с ними к дому герцогини Монпансье, чтобы арестовать ее и отвезти в Лувр, где найдется Облиетта, в которой герцогиня может просидеть до тех пор, пока у Валуа не будет наследника». «Нет, это не годится», — возразил король. «Я хочу, чтобы ее законно судили». «Тогда поторопитесь с этим, государь, потому что завтра может оказаться слишком поздно. Герцогиня успеет поднять против вас весь Париж». «Но Париж совершенно спокоен. И море бывает спокойно перед бурей, а ведь гарнизон Лувра так слаб». «О, — улыбаясь, — сказал король, — у меня найдется, чем подкрепить его. Не хотите ли посмотреть сами?» И король пригласил мать подойти к открытому окну. В то время как происходил этот разговор, Мовпен занимался своими любовными делишками. Хотя он отнюдь не отличался не только красотой, но даже и привлекательностью, он все же имел значительный успех у женщин. Это объяснялось его ловкостью и умом, пленявшим придворных дам так же, как молоденьких грезеток латинского квартала. В последнем-то и обретался в данный момент Мовпен. Как-то еще перед отъездом из Парижа он познакомился с хорошенькой модисточкой по имени Перина. Они провели вместе весь вечер, ужинали в кабачке, а потом Гризетка разрешила Мовпену проводить ее к себе на квартиру. Она занимала скромненькую комнату на улице Львы Святого Павла. Эта комната помещалась под самой крышей и освещалась единственным довольно большим окном, напоминавшим слуховое. Обстановку комнаты составляли кривой стол, хромоногая табуретка и довольно удобная кровать. Но Мовпен, подобно другим посетителям Перины, нашел, что там имеется все, что нужно. После первого посещения Мовпен бывал у Перины не раз, но затем король вернулся в Сен-Клу, оттуда направился в шато Тири, и некоторое время Перина не видала своего дружка. Она уже примирилась с мыслью, что не увидит его больше никогда, и Мовпен заранее предвкушал, с каким восторгом встретит она его теперь. Он терпеливо шел по улице Святого Антония, как вдруг какой-то горожанин толкнул его. «Болван!» — крикнул Мовпен, который, как дворянин, не мог допустить, чтобы какой-то горожанин без церемонии толкнул его. Горожанин извинился, торопливо запахнул плащ, распахнувшийся при толчке, и поспешно прошел далее. Но как ни быстро было это движение, Мовпен заметил, что под плащом у горожанина виднеется рукоять пистолета. Через некоторое время на Мовпена, бывшего, очевидно, в мечтательной задумчивости, налетел второй горожанин. Мовпен ткнулся локтем в его живот и попал на что-то твердое, что могло быть опять-таки только ложем пистолета. «Однако», — подумал королевский шут, — «да ведь они все вооружены». Он принялся с любопытством наблюдать за вторым горожанином и заметил, что тот нагнал первого, обменялся с ним таинственным знаком, и затем они пошли вместе. На ближайшем перекрестке к ним подошли еще двое, и все вчетвером отправились далее, свернув на улицу Львы Святого Павла. «Великолепно, ведь нам по дороге», — подумал Мовпен. Посреди улицы четверо горожан остановились и постучались в дверь дома, бывшего как раз по соседству с домом, где жила Перина. Вскоре дверь открылась, и горожане вошли в дом. Мовпен прошел немного дальше и стал осторожно наблюдать за домом. Он обнаружил, что к этим же воротам все время небольшими группами стекаются горожане, точно так же, как и первые после условного стука, проникавшие внутрь. Мовпен почувствовал, что тут кроется что-то необычное. Расспросив одного из прохожих и узнав, что этот дом принадлежит мессиру Рошебон, одному из 16 вождей лиги, Мовпен поспешил подняться на чердак к Перине. Последняя встретила королевского шута радостным возгласом и тотчас же обвела его шею руками, подставляя для поцелуя свои свеженькие щечки. Мовпен расцеловал их, но затем, не говоря ни слова, подставил к окну стол, вскарабкался на подоконник и с легкостью кошки выпрыгнул на крышу. «Да что ты делаешь?» — в ужасе воскликнула Перина. «Тише», — ответил Мовпен, — «я хочу посмотреть на звезды и узнать, не собирается ли дождь». Говорят, что плохо сложенные люди отличаются ловкостью, отсюда поговорка «ловок, словно обезьяна». К Мовпену можно было всецело применить ее. С поразительной уверенностью он скользнул по отлогой крыше, добрался до самого края ее и здесь прилег, заглядывая во двор соседнего дома. На этом дворе росли высокие деревья, ветви которых достигали крыши обоих домов. Около деревьев небольшими группами прогуливались 16 горожан, все время поглядывавших на дом, как бы в ожидании кого-то. «Ну, раз они ждут, подожду и я», — сказал себе Мовпен. Мало-помалу надвигалась ночная тьма. Вдруг в окнах надворного флигеля дома Рошебона загорелся свет, и Мовпен увидел зал с длинным, накрытым сукном, столом, вокруг которого стояло 16 стульев. 16. А ведь столько же было вождей в лиге. Мовпен сейчас же учел это и понял, что перед ним разыгрывается нечто очень важное. Он стал внимательнее рассматривать убранство зала и обнаружил при этом, что там имелось еще и 17-е сиденье в виде большого кресла, обитого золотой парчой, какое нечасто встретишь в доме обыкновенного горожанина. Вдруг в ворота кто-то силой постучался, и тотчас же из дома выбежали двое слуг. Они открыли ворота и пропустили нарядный портшес. Из последнего вышла какая-то замаскированная дама. 16 горожан с низким поклоном приветствовали новоприбывшую, и Мовпен подумал, Твоя маска для меня совершенно прозрачна. Я знаю, что ты герцогиня Монпансье, женщина-дьявол. Вскоре ему пришлось убедиться, что он не ошибся. Женщина вошла в дом, за нею последовали горожане, и когда, войдя в зал и заняв золоченое кресло, она сняла маску, то действительно оказалось, что под нею скрывалась герцогиня Монпансье. Теперь Мовпену показалось весьма необходимым узнать, о чем будут говорить в собрании. Поэтому он поспешно взобрался вверх по крыше и вскочил в комнату Перины. Последняя с изумлением встретила это новое появление и спросила дрожащим голосом. «Да откуда вы?» «Слушай-ка, крошка», — сказал Мовпен, — «наверное, у тебя найдутся простыни». «Конечно». «Ну тогда мне парочку простынь и ножницы». Он достал из кошелька золотую монету, бросил ее на стол и прибавил. «А вот это тебе за убытки». «Да на что вам это нужно?» — спросила Перина, теряясь все больше. «А вот увидишь», — ответил ей Мовпен. Вооружившись ножницами, он принялся разрезать грубое полотно простынь на узенькие полоски. «Что вы делаете?» — снова спросила Перина. Мовпен принялся связывать между собой отдельные полоски и ответил. «Ты же видишь, что я приготовляю спускную лестницу». «Да на что она вам?» «Чтобы слезть в соседний двор». «Значит, вы уже хотите уйти от меня?» «Дурочка, если бы я хотел уйти, я вышел бы через дверь». «Но в таком случае зачем?» «Я уронил кольцо и хочу достать его». «О, вы просто смеетесь надо мною?» «Может быть, но тебе уж придется удовольствоваться пока этим объяснением». Через четверть часа простыни Перины превратились в довольно прочный канат с узлами. Привязав один конец его к ножке кровати Перины, Мовпен взял другой в зубы, снова выбрался на крышу, заглянул через край ее, убедился, что во дворе никого нет, и скользнул на землю. Быстро проскользнув по двору, он подошел к дереву, росшему у самых окон надворного флигеля, и с ловкостью обезьяны взобрался на него. Здесь, тщательно укрывшись в густой листве, Мовпен притаился и стал смотреть и слушать. Герцогиня председательствовала на собрании вождей лиги, но за ее креслом стоял еще один человек, которого Мовпен раньше не видел. Присмотревшись к нему, королевский шут не утерпел, чтобы не пробормотать в полголоса. «Да ведь это герцог Гиз!» «Он самый!» — ответил чей-то шепот над самым ухом Мовпена. Королевский шут настолько был уверен, что находится в полном одиночестве здесь, на дереве, и так был поражен этим неожиданным голосом, что в первый момент чуть не свалился с сучка. Обернувшись, он увидел, что немного выше его, на соседнем сучке, сидит еще какой-то человек, лицо которого нельзя было разобрать в этой тьме. Конечно, первым делом Мовпен схватился за кинжал и обнажил его. «Тише», — остановил его таинственный сосед, — «этого вовсе не нужно. Я не замышляю ничего дурного против вас». «Но кто же вы?» «Я друг». «Чей?» «Во-первых, ваш, а во-вторых, короля Франции». Мовпен облегченно перевел дух. Оправившись от первого смущения, Мовпен быстро обрел вновь свой обычный иронический тон. «Простите, сударь», — сказал он, — «хотя час и место плохо выбраны для взаимных представлений, но не соблаговолите ли вы все-таки сообщить мне, с кем я имею честь беседовать?» «С одним из ваших друзей», — ответил незнакомец. «Извините, но я не могу узнать ваш голос. Это вполне понятно, так как вы никогда не слыхали его». «Значит, вы не можете быть моим другом?» «Наоборот, месье Мовпен». «Как, вы знаете меня?» «Еще бы, черт возьми! В таком случае ваше имя?» «Когда-нибудь я назову вам его, но в данный момент не находите ли вы, что у нас есть чем позаняться?» И незнакомец указал рукой на освещенные окна зала, где Анна Лотарингская собиралась открыть заседание. «Вы правы», — согласился Мовпен. «Будем слушать». Они оба напрягли свой слух и зрение. «Господа парижские горожане», — начала Анна Лотарингская, обращаясь к 16 вождям лиги, — «в течение 3 дней я думала, что трон вакантен». «Вот как», — пробормотал незнакомец на ветке. «Но», — продолжала герцогиня, — «порою божественная справедливость запаздывает». «Да неужели?» — фыркнул в свою очередь и Мовпен. «И так случилось, что Валуа все еще существует, продолжая погружать королевство в океан беззакония». Одобрительный ропот горожан покрыл фразу герцогини. Она между тем продолжала. Настало время Франции восстать и расправиться по справедливости с Лувром. «Ей-богу», — пробормотал Мовпен, — «хотел бы я, чтобы король послушал эту прекрасную проповедь». Поднялся один из горожан. Это был сам сир де Рошебон, самый влиятельный вождь лиги, которому парижане подчинялись с безграничной слепой покорностью. «Ваше высочество», — сказал он, — «мы готовы. Нам не хватает только вождя». «Вот вам вождь», — и Анна указала на герцога Гиза. «Но нам нужен еще предлог, чтобы начать бой», — продолжал сир де Рошебон. «Ну вот еще», — заметил другой горожанин, — «для этого достаточно сущего пустяка, например, того, чтобы королевский солдат задел горожанина». Незнакомец наклонился к уху Мовпена и шепнул. «Пока они подыскивают предлоги, недурно было бы сыграть с ними хорошенькую штуку. Вот мы с вами сидим здесь и слушаем. Между тем, было бы совершенно достаточно, чтобы все происходящее видел и слышал только один из нас, так как он мог бы передать все в точности другому. А этот другой тем временем сбегал бы в Лувр, добился бы свидания с королем и привел бы сюда герцога Крильона с сотенкой гвардейцев, с помощью которых можно было бы арестовать сразу всех 16 вождей лиги, герцогиню Монпансье и герцога Гиза».